Глава 3. Запретные сны. Он все-таки перевел дыхание. Сеть кровеносных сосудов, ветвясь и истончаясь, разнесла живительный кислород во все уголки организма. Судорога медленно отпускала тело. Боль уходила. Пурпурно-лиловые звездочки уже не мигали. Уис сжег центры запрета. Вначале он ничего особенного не ощутил. Но когда ушла боль, откуда-то снизу подступила фиолетово-черная бесконечность, растворила его в себе. Она жила вовне и внутри, и это длилось мгновенно и вечно, потому что не было ни пространства, ни времени. Уис впервые в жизни почувствовал страх. Не то подсознательное предчувствие опасности, которое побуждает к мгновенному действию, а первородный леденящий ужас, лишающий сил и воли, страх бытия. Вот оно, наследство пращуров, безумие суши. Оно спит в каждом делоне за тройной оградой пурпурно-лиловых звезд и, случайно разбуженное, заставляет выбрасываться на скалы. Но разве за этим Уис переступил запрет? Неторопливо, исподволь, опасаясь шока, Уис возвращал чувствительность органам. Он выходил в окружающий мир прежним и перерожденным одновременно. Его мозг был лишен защиты и равно открыт всему, обдуманному и бессмысленному, доброму и злому, явному и тайному. И когда зрение вернулось, Уис содрогнулся от неожиданного успеха. Вернее, он ждал успеха, но не настолько быстрого и полного. Мысль продолжалась. Но невидимое стекло, разделявшее прежде опыт Уиса и логику чуждых видений, исчезло. Тонкий живой нерв забытого родства, ведь предки Делонов жили на суше, протянулся между двумя мирами. И свободное от запрета сознание Уиса перелилось по нему в чужую жизнь, в чужие сны. Уис был маленьким зверенышем с короткой рыжей шерстью. Он затаился в густой, пряно пахнувшей листве огромного дерева, вцепившись в корявые сучья всеми четырьмя лапами. Его мучил голод и страх. Грязно-коричневые смрадные тучи едва не задевали верхушку дерева. Тяжелым, душным покрывалом колыхались они над лесом, и дрожащий свет едва просачивался вниз. Было жарко. Воздух, насыщенный испарениями и стойким запахом гнили, был неподвижен, и неокрепшие легкие, казалось, вот-вот лопнут, не выдержав судорожного ритма дыхания. Вокруг бесновалась зелень. Тысячи тысяч растений тянулись из черной, глухо чавкающей трясины к неверному свету дня. Они протыкали, мяли, душили друг друга могучими змееподобными стеблями, и эта беспрерывная, медленная и страшная борьба была почти единственным ощутимым движением вокруг, но неподвижность таила угрозу. Уис каким-то сверхчутьем ощущал, что везде, вверху, вокруг, внизу, в шуршащей и скрипящей зелени, затаившись, поджидают добычу сильные и беспощадные враги. Уис боялся пошевельнуться, чтобы не выдать своего убежища. Ухо уловило приближающийся хруст. Через минуту хруст превратился в треск, а еще через минуту в скрежет и грохот ломающихся и падающих древесных великанов. Задрожала земля. Дерево, на котором сидел Уис, резко качнуло, но даже это не смогло заставить его покинуть зеленое гнездо. Он только крепче прижался к стволу, окончательно слившись с рыжей, лохматой от плесени корой. Огромная, тяжело колеблющаяся гора мышц проползла рядом, оставив за собой широкий прямой коридор в джунглях. Внезапно она замерла, и над верхушкой дерева закачалась приплюснутая голова, вся в тягучих потеках желто-зеленой слюны. Широкие ноздри со свистом втянули воздух. И целая туча цветочной пыли поднялась с раскрытых ядовито-синих соцветий. Голова раздраженно дернулась и, покачавшись в нерешительности, потянулась к соседнему дереву. Оно показалось чудовищу более аппетитным, и через мгновение от него остался только расщепленный огрызок ствола. Гора продолжала свой путь, и треск вскоре затих. Голод туманил сознание Уиса. Его била мелкая дрожь. Он попробовал выковыривать из трещин коры липких радужно переливающихся слизняков, но студенистая масса обожгла рот. Он выплюнул слизняка и тихонько заскулил. Наконец, голод превозмог страх. Прижимаясь к стволу, неслышно проскальзывая сквозь путаницу лиан, оставляя на острых колючках клочки шерсти, Уис спустился вниз и затих, осматриваясь, принюхиваясь и прислушиваясь. Его внимание привлек куст, усыпанный какими-то большими матово-сизыми плодами. Их резкий запах кружил голову и сводил спазмой желудок. Уис осторожно выглянул из укрытия и, не заметив ничего подозрительного, проворно затрусил к соблазнительным плодам. Его спасла собственная неуклюжесть. У самого куста он поскользнулся на содранной коре и едва не свалился в топь. В тот же миг у горла лязгнули страшные челюсти, и длинное тело пронеслось над ним, едва не царапнув желтыми загнутыми когтями. Уис хотел метнуться назад, но застыл, парализованный ужасом. Дорога была отрезана. С трех сторон протяжно ухала непроходимая топь, а между Уисом и спасительным гнездом готовился к новому прыжку враг. Он стоял пружиня на непомерно больших, чуть ли не в полроста, перепончатых задних лапах, а передние мелко дрожали, готовясь схватить добычу. Зверь был едва ли не втрое больше Уиса, и ни о какой борьбе не могло быть и речи. Это чувствовали оба, и зверь не спешил. Он медленно приседал, медленно открывал пасть с пиками треугольных зубов, и красные глазки его наливались тупой радостью. Уис взвыл и тоже встал на задние лапы. Отчаяние сковало его мышцы, и он не смог разжать пальцы, вцепившиеся в какой-то сук. Он так и поднялся навстречу врагу, с острой раздвоенной рогатиной в передних лапах. Зверь прыгнул, и смертный рев огласил джунгли. Сорвался на жалкий визг и захлебнулся. Тяжелое тело обрушилось на Уиса, едва не переломав ему кости. Дернулось два раза и замерло. Уис пошевелился, еще не веря в спасение. Но зверь не двинулся. Осмелев, Уис выполз из-под туши. Враг был мертв. Из развороченного горла черной струей хлестала кровь. Уис недоуменно переводил взгляд с мертвого зверя на рогатину и обратно. Потом лизнул окровавленный сук. Кровь была теплая и соленая. Он лизнул сук еще раз и вдруг, зарычав, припал к ране поверженного врага. Он пил красную жидкость жадно, захлебываясь, урча, и ощущал, как сила разливается по жилам. Наконец он встал на четвереньки, довольно облизываясь, и только сейчас заметил, что передние лапы продолжают сжимать раздвоенный сук. Он хотел бросить палку, но что-то остановило бросок. Уис перевел взгляд с рогатины на зверя и обратно. Видение потускнело, отхлынуло в темноту, обнажив галечный берег акватории и слепящие зрачки прожекторов, и черные силуэты зумов, и отблеск металла на громоздких аппаратах. А Уис все еще ощущал во рту вкус теплой крови, и ласты его неестественно топорщились, словно пытаясь удержать рогатину.